Глава 4. Честно говоря, после всего выяснившегося, мне было вот ни разу не до прогулок с Андаром. В другое время я, может, даже порадовалась возможности лишний раз позлить принца несвойственными ему эмоциями, но не сейчас. Мне бы вот спокойно посидеть и все толком обдумать. Но кто же даст такую возможность? Первое время мы шли молча. Но Андар своим сверлящим взглядом отвлекал от размышлений даже больше, чем если бы что-то говорил. У меня даже с чего-то вдруг мелькнула опасливая мысль, что не госпожи Датрити мне нужно опасаться при побеге, а именно принца. Казалось, он готов меня хоть из-под земли достать, только бы понять, почему у него проявляются эмоции в мой адрес. Погода между тем испортилась. Вот вроде бы не больше часа назад я гуляла в этом саду и радовалась теплому солнышку, а теперь небо затянули тучи, поднялся промозглый ветер, так и до дождя недалеко. Но Андара это явно не пугало. Он, кажется, даже рад был непогоде, ведь в саду, кроме нас с ним, похоже, сейчас никого не бродило. Даже вездесущие садовники не попадались навстречу. Я мысленно все взвешивала возможность дать снотворное зелье Датрити, когда принц отвлек меня своим. Забавно. «Что?» — рассеянно спросила я. «Я сейчас 5 раз позвал тебя по имени, но ты никак на это не отреагировала». «Я просто плохо слышу правым ухом», — ответил я первое, что пришло в голову. «Вообще-то ты сейчас обращена ко мне левым». «А левым я не слышу совсем», — я мило Андару улыбнулась. «Особенно тех, кого услышать не хочу». Он чуть зубами не заскрежетал. Это до чего же бедняга не привык к эмоциям, что начинает беситься из-за каждой мелочи? Мне даже его жалко стало. «Андар, извини», — как можно спокойнее и даже вежливо произнесла я. «Просто я сегодня совсем не настроена общаться». «И что?» Его это явно мало волновало. «Главное, что я настроен». «Из чего это я его вообще жалела? Этого напыщенного, самовлюбленного эгоиста? Эх, зря все-таки его супружество с Зафини сорвется. Вот я бы позлорадствовала, что ему всю жизнь терпеть эту зефиристую интриганку». «Ну так общайся, кто ж тебе не дает?» Я сделанным равнодушием пожала плечами. «Только меня не отвлекай. Вон с тем деревом поговори, или вон с той вот клумбой. Идеальные же для тебя собеседники. Будут молчать и во всем с тобой соглашаться». «Ты специально меня злишь», — мрачно поинтересовался Андар. Я на миг демонстративно задумалась и выдала честное. «Да». И спокойно пошла дальше по тропинке. Я бы не удивилась, если бы мне вслед раздался разъяренный рык. Но принц просто молча нагнал меня. И еще 10 минут мы шли в тишине. Я вообще-то рассчитывала добраться до окружающей сад изгороди, которая просматривалась из окна моей спальни. И, само собой, должны быть ворота, через которые обитатели замка и сообщаются с внешним миром. Но если ворота, скорее всего, не слабо охраняются, то, может, и есть шанс перебраться через изгородь. Я, конечно, не суперспортсмен-акробат, но через ограду перемахнуть смогу, если только буду в своем облике, а не этой неповоротливой зефиркой. «И все же, почему ты не реагируешь на свое имя?» Снова начал докапываться Андар. «Наверное, он сейчас опять звал меня в качестве эксперимента, а я так крепко задумалась, что не расслышала». «А тебе так надо, чтобы я реагировала?» Я подняла на него взгляд. «Слушай, ну вот что ты ко мне вообще пристал? Я тебе не нравлюсь, я в курсе. Ты мне не нравишься куда больше, уж поверь. Так давай оставим уже друг друга в покое, а?» «Если ты забыла, через неделю ты станешь моей женой», довольно холодно напомнил Андар. «И нам с тобой жить в браке друг с другом до конца наших дней. Тебе все равно, с кем провести остаток жизни». «Лично мне, может, и не все равно», — уклончиво ответила я. «А вот тебе явно было совершенно наплевать. Признай, Андар, если бы не внезапные непривычные эмоции, ты бы раньше дня свадьбы обо мне и не вспомнил». «Слушай», — меня вдруг осенило, — «так отмени все, а? Сходи к королю, пожалуйся, мол, эта розовая блондинка меня обижает, грубит моей любовнице и совершенно не хочет признавать, что я красавец распрекрасный. Ну, еще там что-нибудь придумай для нагнетания обстановки. И все, свадьбу отменят, и мы с тобой разбежимся с преогромной радостью». Я чуть сама себе не зааплодировала, но осеклась. «Что ты на меня так смотришь? Только не отрицай, что сам только спишь и видишь, как бы от меня избавиться. Знаешь, ты довольно странная. Его пытливый взгляд, казалось, видел меня насквозь. Свадьбу вообще-то нельзя отменить. Да даже если и можно было бы, то я все равно бы не стал. Мне нужен наследник с драконьей сущностью. Да? Я не сдержала скептической усмешки. О каком наследнике вообще может идти речь, если ты от будущей жены нос воротишь? Что скажешь, нет? Вот ты попробуй просто поцеловать меня. Вот хватит тебе мужества. Честно, я просто так ляпнула. И уж точно не думала, что он воспримет мои слова всерьез. Андар резко остановился. Взял меня за плечи, словно опасался, что сбегу. И такая решимость читалась в его взгляде, что я даже восхитилась. Правда, на краткий миг. Меня тут же пробило на ехидство. Как группа поддержки я ободряюще скандировала. «Давай, Андара, давай, ты сможешь! Мы в тебя верим! Все королевство сейчас смотрит на тебя и ждет твоего волевого подвига! Давай, Андар, давай! Потомки не забудут твой самоотверженный героизм!» Он чуть не убил меня взглядом. Но зато так и не поцеловал. Почему-то меня само очень пугала перспектива его поцелуя. Не то чтобы принц мне был совсем уж противен, но и целоваться со всеми подряд я как-то не привыкла. Совершенно не вовремя сейчас кольнула привычная тоскливая мысль. Как же я мечтала, чтобы рядом был любимый. Такой мужчина, которому захочется довериться, с которым захочется засыпать рядом, умиротворенно положив голову ему на плечо. Я запоздало сообразила, что Андар смотрит на меня довольно странно. «Что?» — не поняла я. «За тобой уж очень любопытно наблюдать», — задумчиво ответил он, даже злиться перестал. «Ты мне почему-то напоминаешь морскую раковину, наглухо закрытую, довольно неприятную на вид. Но при этом не покидает уверенность, что внутри спрятана жемчужина. Нужно просто избавиться от этой внешней раковины. У меня даже мороз по коже пробежал». На миг показалось, что Андар вот-вот обо всем догадается. Но если он узнает, что я самозванка, мне точно не жить. Я перепуганно поспешила сменить тему. А с чего это неприятную на вид? Чем это я неприятная на вид? Вполне себе милая юная блондинка с большим чувством юмора. Но что-то мы от главного отвлеклись. Я уже вовсю шагала дальше по дорожке. Поцеловать меня ты так и не смог, что, собственно, и требовалось доказать. Но если тебя утешит, могу заверить, что я сама бы, по доброй воле, тебя тоже целовать не стала. Так что я вообще не представляю, что мы с тобой после свадьбы будем делать. И воображение мне тут же это нарисовало весьма подробно. Вот я, зефиристая, в спальне в розовом пеньюарчике с много-много бантиков и рюшечек. Вот в спальню входит Андар с геройски решительным выражением лица, но тут видит меня. Тут же резко бледнеет, пятится к двери, лихорадочно пытаясь нащупать ручку. Но, преисполненная энтузиазмом, я устремляюсь к нему, дабы заключить в пылкие объятия. Минут 10 гоняя улепетывающего принца по спальне, потом он забивается под кровать. Схватив его за ногу, я пытаюсь вытащить Андара из этого убежища, а он вцепился в столбик и панически отбрыкивается. И тут я зову его любовницу. Ирия прибегает и начинает принца уговаривать. «Дорогой, ну будь же ты мужчиной, тебе же нужен наследник». «Мне даже страшно спрашивать, о чем ты сейчас думаешь». Голос Андара враз разрушил мои иллюзии. Видимо, он опять за мной внимательно наблюдал. Я очень старалась справиться с хихиканьем, но не получалось. «Поверь, тебе уж точно лучше этого не знать. Но если вкратце, то думала о том, как же тебе повезло с будущей женой». «Угу, аж сам себе завидую». Теперь уже я расхохоталась в голос. Нет, все-таки Андар забавный. Хоть отмороженный, самовлюбленный и с явными заскоками. Так ничего ему не ответив, я спешно пошла дальше. Веселье весельем, но мне сегодня архи необходимо найти выход отсюда. И тогда завтра можно поить до трети зельями и делать ноги. Ну а дальше я пока и не заглядывала. Вот просто не представляла, что в этом дальше со мной будет. Понятное дело, что с моим исчезновением заговор хоть как рассосется, полетят головы виновных. А те виновные, кто таки останутся в тени, вполне вероятно захотят расквитаться с так подло кинувшей всех иномерянкой. В общем, веселая жизнь мне предстояла. И пока я знала твердо одно. Мне нужно найти способ вернуться домой. И я обязательно его найду. «У тебя всегда так резко меняется настроение?» Адар, похоже, вообще беспрестанно за мной следил. «Я легкомысленная и неуравновешенная, если ты забыл», — отмахнулась я. Впереди, за деревьями, уже просматривалась фигурная ограда сада. Я ускорила шаг. И почти тут же хлынул дождь. Настолько внезапно, что я чуть не взвизгнула. Да еще и ледяной вдобавок. «Лето же! Почему дождь-то ледяной?» «Чего ты стоишь?» — прикрикнул на меня Андар. «Беги скорее во дворец!» «Зачем?» — угрюмо поинтересовалась я. «Как зачем? Что за идиотский вопрос? Чтобы не промокнуть!» «Спасибо за идиотский ответ, и я не осталась в долгу. Но смысл мне куда-то бежать, если я и так уже промокла? Или тебе уж так сильно хочется посмотреть на свизгом мчащуюся меня, которая издалека будет походить на мокрую розовую курицу? Извини, обойдешься. И ты сейчас, кстати, тоже выглядишь не очень». Но, честно говоря, выглядел он как раз-таки очень. Пусть промокший и злой, но вот что-то все-таки в Андаре было такое. Правда, я так и не поняла, что именно. Просто поймала себя на том, что он как-то незаметно стал мне не так уж и противен. «В общем, ты как хочешь, а я дальше пошла». Я снова направилась к изгороди. Но Андар придержал меня за руку. «Нет, мы возвращаемся во дворец. Нечего будущей принцессе разгуливать в таком виде». Чуть ли не силком потащил меня за собой. «Ну ничего. Главное, я теперь знала дорогу от дворца через сад к изгороди. Можно будет попытаться удрать. Интересно, а тут ночью охрана бродит?» Оказывается, последнюю фразу я подумала вслух. «А тебе-то это зачем?» — не понял Андар. «Просто любопытно», — я кокетливо захлопала ресницами. Правда, в мокром виде это, наверное, смотрелось не очень. «Естественно, здесь по ночам охрана». Все-таки снизошел до ответа принц. «Дворец надежно защищен, если тебя волнует именно это. Кстати, я все спросить хотел. Почему твоя магическая сущность до сих пор в спящем состоянии?» С тем же успехом он мог бы меня спросить, как двоичным кодом описать алгоритм работы андронного коллайдера. «Без понятия», — ответила я, надеясь, что на этом тему закроем. «Ага, как же?» «Довольно странно, не находишь? Тебе 19 лет, а дракон до сих пор не пробудился. Может, у тебя вообще магия с изъяном?» «Может. И тогда тебе уж точно не стоит на мне жениться». «Почему ты так упорствуешь на отмене свадьбы?» Это его явно изумляло. «Просто у меня внезапно проснулось человеколюбие. Вот я милосердная и хочу избавить тебя от такого счастья». «Зофия, не милая!» К нам навстречу по садовой дорожке спешила госпожа Датрити с массивным зонтиком над головой. «Ах, вот ты где! Я тебя уже обыскалась!» От ее приторной улыбочки мне аж тошно стало. «Его высочество, доброго дня!» Его высочество показывал мне сад. Я на всякий случай изображала тотальное спокойствие и даже апатию. Вдруг Датрити уверена, что служанка уже дала мне зелье пофигизма. «Но все же не стоит гулять под дождем», — заахала она. «Скорее во дворец!» «Ваше высочество, вы позволите?» — залебезила она перед принцем. «Да, идите», — кивнул он. «Интересно, а если бы он сказал: нет, стойте здесь и мокните дальше, мы бы так и остались стоять?» Госпожа Датрити спешно взяла меня под руку и повела в сторону дворца. Мне даже оборачиваться не надо было, я и так чувствовала, что Андар провожает меня взглядом. Но больше меня его пристальное любопытство не напрягало. Я верила, что сегодня-завтра меня отсюда уже след простынет. Датрити, похоже, и вправду считала, что я уже под действием зелья. Ну, а я старательно изображала безразличие ко всему. В итоге моя сопровождающая отвела меня обратно в покой и тут же ушла, заперев за собой дверь. И до вечера я пробыла одна. Ужин мне принесла Гали. Времени у нас было в обрез. Служанку ждала госпожа Датрити, но все равно мы успели хоть немного предстоящий побег обсудить. «Сегодня, как стемнеет», — спешно говорила Гали. «Одна из фрейлин королевы уезжает. С ней ее личные служанки. Я все выяснила, мы вполне сможем затесаться среди них. Там как раз будет несколько экипажей. Одежду я вам принесу. Тем более удача благоволит нам. Госпожа Зафини ведь уже тоже здесь, и она в очень капризном настроении. Все внимание ее матери занято ею». «То есть даже усыплять не обязательно? Лично я бы с большим удовольствием усыпила обеих». «Все же это рискованно. Госпожа Датрити может распознать зелье по запаху. У нее врожденная особая чувствительность. Но у нас и так должно все получиться». «Значит, это обязательно получится», — воодушевилась я. «Ну вот, даже через ограду лезть не придется. Хотя все равно как-то слишком просто получалось. Но, в конце концов, должно же было мне в этом мире хоть в чем-то повести». Как стемнело, Гали принесла мне форму служанки. «Вы помните, как выйти из дворца, госпожа? Сможете сами добраться? А то ведь лучше нам идти по отдельности». «Да, я не заблужусь», — кивнула я. «Тогда я уже пойду. Вы только не задерживайтесь, там уже грузят вещи и экипажи. Совсем скоро отправление». «Я мигом, только переоденусь и на выход». Гали спешно вышла, а я ринулась в спальню. С собой я собиралась взять на всякий случай флакончик с зельем, ведь мало ли, как все дальше сложится, вдруг он мне пригодится. Ну и все драгоценности из шкатулки Зафини, так сказать, в качестве хоть какой-то компенсации за нанесенный мне моральный ущерб. Пусть я и в другом мире, но и тут ведь без денег никуда. И я уже собралась переодеваться, как услышала, что в гостиной открылась дверь. Ну, ё-моё, кого там принесло так не вовремя? Я тут же чуть ли не бегом вышла из спальни и замерла, оторопев от изумления. «Доброго вечера, Зафини», — сдержанно улыбнулась мне королева. «Надеюсь, ты не против, что я вот так, без приглашения? Все-таки мы скоро станем одной семьей. Мне бы очень хотелось пообщаться с тобой, познакомиться поближе». Я чуть зубами не заскрипела. Ну вот под каким предлогом мне быстро-быстро ее выставить и не вызвать при этом лишних подозрений? «Добрый вечер, Ваше Величество!» Я вежливо улыбнулась. «Очень рада вашему визиту. Но, если позволите, я вас ненадолго покину. Я как раз собиралась выходить. Нужное кое-что срочно отнести моей матери. Это из драгоценностей. А слугам я все-таки не очень доверяю. Мама меня ждет именно сейчас, уже волнуется наверняка. Я мигом туда и обратно, если вы позволите, конечно». «Да-да, конечно, милая, иди. Королева мою просьбу восприняла вполне нормально. Я пока тебя подожду». Она присела на диван. «Ну все, сейчас прихвачу все нужное и текать отсюда». Но не успела я и пару шагов в сторону спальни сделать, как моя незваная гостья вдруг вскинула правую руку. Чуть лениво и даже небрежно. А меня в тот же миг скрутило, словно кто-то неведомый попытался в узел завязать. Я тут же упала на пол, перед глазами поплыли разноцветные круги. И уже на грани сознания я расслышала досадливое: «Вот всегда все приходится делать самой». Следом звук распахиваемой двери, громкий возглас: «Эй, Эдна, немедленно позови сюда Датрити!» И приглушенно гневная: «Сейчас эта растяпа у меня получит. Чуть девчонку не упустили». Большего я не услышала. Мое сознание провалилось в темноту. Какая все-таки злая ирония судьбы. Я ведь была уверена, что вот-вот стану свободной, а теперь... Теперь, похоже, и вправду жить мне осталось всего ничего. Неделя прошла. Завтра мне предстояло выйти замуж, а утром следующего дня умереть. Пока я была без сознания, мне явно дали того проклятого зелья усиленную дозу. И теперь я ничего сделать не могла. Точнее, делала лишь то, что мне говорили. Но в основном просто сидела истуканом, уставившись в одну точку. И пусть я прекрасно соображала, но мое тело совершенно меня не слушалось. Оставалось лишь мысленно ужасаться происходящему. Госпожа Датрити и ее милая дочурка теперь почти все время торчали в моих покоях, оставляя меня одну лишь на ночь. Наверное, просто опасались, что кто-нибудь из служанок заметит мое странное состояние. К счастью, Гаали успела уехать, иначе бы с ней уж точно разобрались. Как выяснилось, одна из служанок проболталась в фрейлине королевы об еще двух дворцовых служанках, которые явно самовольно собираются уехать с ними. а фрейлина уже доложила об этом госпоже. Ее величество оказалось чересчур сообразительной, мигом смекнула, что это я, скорее всего, сбежать вздумала. Ну и самолично пресекла это дело. Добренькая Зофиня еще в первый день моего коматозного состояния упрашивала свою мать. «Ну, можно я над ней поиздеваюсь, а? Вот хоть чуточку. Мне вот интересно, если я ножом ей что-нибудь на плече вырежу, она так и останется сидеть истуканом, даже не дернется?» «Не вздумай вообще ее трогать», — к счастью, возражала госпожа Датрити. «Она нам абсолютно невредимая нужна». И все же пояснила. Все она прекрасно чувствует, но даже на боль не сможет отреагировать. Зофини противно захихикала. «Такая жалость, так и проведет первую брачную ночь истуканом». «Ой», — она растерянно захлопала ресницами. «Но ведь Антар будет думать, что это я, и он меня сочтет такой бесчувственной. А ведь принц такой соблазнительный красавчик. Я вообще-то рассчитывала на полноценную супружескую жизнь, ну, по крайней мере, до того, как стану вдовой». Кстати, Зофине даже магия иллюзий не спасала. Пусть она сейчас выглядела как худенькая рыжая девушка, но уже по одной мимике и манере говорить сразу себя выдавала. Даже я, знавшая ее всего ничего, мгновенно поняла, кто эта незнакомка. И самым тяжелым для меня за эту неделю безволия было даже не ожидание неминуемой участи, а постоянно общество Зофини. Зато тут нашелся и хоть какой-то плюс. Зная, что я так до скорой смерти пробуду их марионеткой, они при мне совсем не стеснялись обсуждать все открыто. Еще в первый день, когда я пришла в себя уже безвольной, Рассен уверяла беспокойную Датрити. «Госпожа, вам совершенно нечего опасаться. Она уж точно не придет в себя. Чары зелья может разрушить лишь могущественный маг. И пусть и иномерянка обладает сущностью дракона, но самой ей его никак не пробудить. Так что она уж точно внешнюю магию не устранит». Рассен каждый день в эту неделю приходил с утра пораньше, давал мне новую порцию зелья, которую я послушно выпивала. А вот королева больше не появлялась. Зато я услышала прелюбопытный разговор, прояснивший многое. «А я все-таки не понимаю», — вдруг проблеснуло запоздалое озарение у Зофини. «Андар ведь ее сын, и при этом она же и руководит заговором против него. Как так? И ведь про смерть принца тоже ее идея». «Ивенна не его мать», — поморщилась госпожа Датрити. «Хотя это строжайшая тайна. Андар — сын одной из любовниц короля. От законной жены детей все не было, и тут должен был появиться сын от любовницы с драконьей сущностью. Все подстроили так, как будто это Ивена в положении, и именно она сына и родила. Причем, как я догадываюсь, эта королева тайно приказала ее убить. Но ты никому об этом ни слова». Она строго посмотрела на дочь. «Если сама жить хочешь. От гнева королевы Ивенны ничего не спасет». Зофини уж точно впечатлилась, протянула. «А, ну тогда понятно, почему королева сама спланировала убийство Андара, раз он ей и не сын вовсе. На самом деле Ивенну прекрасно можно понять. Всю жизнь рядом с нелюбящим, совершенно равнодушным мужем. Еще и вдобавок растить сына от любовницы. Неудивительно, что она решила оборвать эту династию. Честно говоря, я была просто в тихом ужасе от всего этого. Правда, злость клокотала во мне даже сильнее страха. Но толку? Как я не силилась, ничего изменить не могла. Андара я эту неделю не видела. Ему сказали, что я заболела, и меня нельзя беспокоить. Так что встретиться с ним нам предстояло уже на свадьбе. И пусть я сама не понимала причин, но теперь я надеялась только на принца. Может, потому что просто больше не на кого было? А может, ты чего-то верилась, что не такой уж он безразличный эгоист на самом деле? Лишь бы он только понял, что что-то со мной не так. Лишь бы это его насторожило. Хотя куда вероятнее, что ему будет совершенно все равно. Утром, в день свадьбы, меня почтила визитом сама королева. А если не считать всех тех нецензурных слов в ее адрес, что крутились у меня в мыслях, очень уж хотелось спросить, в своем ли она уме вообще. Просто на глупую Ивенна уж точно не походила. Но при этом весь этот ее план с заговором был ведь ей самой невыгоден. Ну, убьют Андара, и королем станет новый муж Зафини. То есть власть хоть как уплывет из рук Ивенны. Наверняка нет гарантии, что новые правители не пошлют далеко и надолго когда-то возглавлявшую их интриганку. Может, даже убьют? Зачем им лишние свидетели? И неужели она сама этого не понимает? Неужели не видит непроходимой тупости Зафини, которая может запороть весь замысел в один момент? Вот только королева выглядела чертовски умным человеком. Наверняка просто я не знала всего ее плана. Правда, учитывая грядущую скорую смерть, мне так и предстояло умереть в неведении. Но если совсем уж честно, я не верила, что завтра утром моя жизнь оборвется. Не сомневалась, что обязательно как-то удастся выкрутиться. И, вероятнее всего, Андар раскусит обман. Вот только меня ужасно мучил вопрос. Произойдет это до первой брачной ночи или после? И факт именно «после» пугал меня неимоверно. Как-то вот совсем не хотелось, чтобы первая в жизни близость прошла вот так. Мало того, что с нелюбимым, так еще и в совершенно безвольном состоянии. Кстати, про мое безвольное состояние. Я вообще не представляла, как я такая буду на свадебной церемонии. Тут даже слепой увидит, что с невестой что-то не так. И вот именно по этому поводу и нагрянула сегодня с утра пораньше королева. Магические клятвы Датрити заставила меня выучить еще вчера, благо там всего пару фраз надо было запомнить. Ну, а Ивенна взялась за то, что посложнее. Я сидела в кресле, королева на диване напротив меня. Датрити с Зафини толклись здесь же в гостиной, но не мешали, лишь молча наблюдали. Правда, Зефирка пару раз намеревалась открыть рот, но ее мать тут же зыркала на нее сердитым взглядом. А королева пытливо смотрела мне в глаза, словно взглядом внушая, и медленно говорила. «Я даю тебе позволение говорить три фразы, чтобы ты могла отвечать Андару. Слушаться ты его и так будешь во всем, но при этом на каждое его повеление станешь отвечать. Да, ваше высочество, чередуясь, как скажете, ваше высочество. Если вдруг Андар что-то у тебя спросит, ответишь. Это сложный вопрос, ваше высочество. Мне нужно подумать». Честно, если бы я могла, я бы расхохоталась. Настолько это отдавало идиотизмом. Да даже Зафини усомнилась. «Ваше Величество, разве не будет такая ограниченная речь выглядеть странной?» «Принц ведь может что-то заподозрить», — нерешительно добавила Датрити, явно опасаясь лишний раз перечить своей госпоже. «Я сомневаюсь, что Андар вообще что-либо у нее спросит», — усмехнулась Ивенна. «Он весь своего отца, такой же черствый, холодный и равнодушный». Сколько же в ее голосе было ненависти и презрения. Мне даже на миг стало жаль королеву. Уж точно ей не слишком-то весело жилось с безразличным мужем. «Так что насчет Андара можно не волноваться», — подытожила она. «Даже если он и заметит, что с его невестой что-то не так, не придаст этому никакого значения. Все мужчины в королевском роду одинаково равнодушны в личной жизни, и Андар тут уж точно не исключение». «Ага, значит, равнодушие касается только личной жизни. Я думала, короли во всем такие гоматозные. Но, с другой стороны, им бы тогда и судьба их королевства была бы безразлична. А ведь, насколько я успела узнать, страна вполне себе процветала». Свадебная церемония планировалась сегодня вечером, здесь же, во дворце в торжественном зале. Как я поняла из обсуждений Датрити с ее дочуркой, жених и невеста традиционно всех покидают сразу после того, как их объявят супругами. И никакого имбала по этому случаю или хотя бы символичного застолья. Кстати, про застолье. Я ничего не ела со вчерашнего дня. Обычно слуги приносили обед и ужин, Датрити мне командовала есть до насыщения, а сегодня в суматохе никто и не вспомнил, что я вообще-то еще живой человек и очень даже голодный. Мне оставалось лишь надеяться, что я прямо на церемонии упаду в обморок или бурчание моего живота заглушит слова священника. Ну или кто тут у них на свадьбах главенствует. Пришла уже пора и одеваться. На удивление, платье оказалось не розовым, а белым. Наверное, просто так традиционно полагалось. Зато всяких рюшечек на нем было столько, что зефиристость образа сохранялась. Зафини даже умилилась. «Ах, какая же я красивая! Как сошедшая с небес облачко!» В Фаты не имелось, распущенные волосы украшались цветами, причем тоже белыми. Наверняка они терялись на фоне блондинистой шевелюры, но я себя в зеркало не видела. Оставалось только догадываться, как все это вместе смотрится. И вот такую вот меня, всю белую, голодную и безвольную, Датрити повела на церемонию. Если бы пофигизму вдруг решили поставить памятник, то для прототипа уж точно бы взяли Андара. Это было первой мыслью, когда я увидела жениха. В огромном украшенном цветами роскошном зале принц стоял возле пожилого мужчины, видимо, как раз-таки местного аналога священника, судя по золотистому балахонистому одеянию. Лицо Андара явно выражало две мысли. «А что я тут вообще делаю?» и «А хрен его знает, но какая, собственно, разница? Еще постою». Принц был в светлом костюме, похожем на парадный мундир. В общем, жених и невеста очень даже друг с другом сочетались. Блондинистые, все в белом и апатично равнодушные. В зале присутствовали король с королевой и множество придворных. Вдобавок небольшой оркестр играл торжественно и довольно громко. Под этот аккомпанемент я прошествовала к Андару и встала рядом с ним. Здесь же на стене красовался изумительной красоты огромный гобелен в виде летящего дракона. Того самого, которого я видела во время прогулки в саду, словно созданного из самой ночи. Наверное, это был символ королевского рода. Или, может, тут вообще все драконы такие? И моя магическая сущность в том числе. Из-за музыки я даже толком не слышала священника, который стоял в шагах в пяти от меня и о чем-то высокопарно распинался. Я лишь уловила чего-то там про торжественный день и дети мои. Зато Андар вдруг ожил, словно внезапно выпал из привычного коматозного состояния, демонстративно окинул меня придирчивым взглядом и с усмешкой тихо произнес: «О, какое небывалое событие, ты даже не в розовом». «Да, ваше высочество, на автомате я выдала фразу номер один». «Или погоди, как ты там говорила, светло-ало-лиловый? Или не лиловый, а лавандовый?» «Как скажете, ваше высочество». Пришла очередь второй фразы. «С чего это вдруг ты сегодня такая смирная?» Андар смотрел на меня с искренним любопытством. «Ну, а я выдала, как и полагалось, фразу номер три». «Это сложный вопрос, ваше высочество. Мне нужно подумать». Принц явно хотел спросить что-то еще, но тут священник закруглился со своей речью и пришла очередь положенных клятв. «Отныне и вовек я позволяю тебе стать частью рода моего», — говорил Андар, держа меня за руки. «Дабы не прервался он никогда. Дарую тебе повеление и милость свою». «Отныне и вовек я стану частью рода твоего», — говорила заученная я. «Покорно твоему повелению, благодарна твоей милости». Мысленно мне оставалось только взвывать. Я никак не могла помешать себе что-либо говорить. Но, с другой стороны, ничего из ряда вон не происходило. Я-то думала, что раз церемония магическая, то хоть как должно было что-то особенное быть. Ну, или почувствовать я что-то должна. Пробуждение моей драконьей сущности, к примеру, которая все тут разнесет мне на радость. Но нет, ничего подобного. Снова взял слово священник. «Да будет благословлен этот союз!» — воскликнул он, воздев руки к потолку. Вот вроде бы ничего не произошло, никаких божественных знаков или магических явлений, но на краткий миг я снова почувствовала внутри себя словно бы вспышку света. Как тогда, когда Андар попытался приказать моей сущности. Но сейчас это ощущение было настолько мимолетным, что я даже засомневалась, а не показалось ли. На этом вся церемония закончилась. В зале вдруг воцарилась кромешная тьма. Взяв меня за руку, Андар повел куда-то. Ну, а безвольная я, конечно, послушно шла за ним. Я не заметила, каким путем мы покинули зал, но темнота вскоре сменилась полумраком коридора. Позади продолжала торжественно греметь музыка. Я бы даже предавалась философским думам, мол, какая-то свадьба короткая и без магии. Но куда больше меня волновало другое. Я ведь так надеялась, что какое-нибудь чудо произойдет еще на церемонии, но впустую. А что, если Андар так и не поймет, что со мной явно не все в порядке? А если даже и поймет, то ему и вправду будет совершенно начхать, что его мачеха и говорила. Но если так, то жить мне осталось всего одну ночь. Первую брачную ночь.